Братан, мне кажется, тебе надо рассказать. Да, друзья. Все мы помним вот этот вот телефон. С ним было очень много видео. Он им служил верой, правдой, разоблачением. Но сегодня его жизнь, увы, оборвалась. Он погас, и вместе с ним мы помним все самые яркие моменты. Так что, как говорится, press F to respect этому телефону. Друзья, ну не будем вешать нос, ведь теперь в кадре будет новый телефон от компании Blackview. Это телефон, который просто нереально убить. Он настолько выносливый, что он может... Давайте мы сейчас его немножечко распечатаем. Я его, конечно же, уже распечатывал, но сейчас мы его по новой распечатаем. В общем, чем славится этот телефон? Тем, что он бронированный. Его невозможно ни убить, ничего с ним не сделать. Мы можем его кидать, подкидывать. Он в воде не тонет, высоты не боится. Телефон очень крутой. В коробочке у нас скрепочка для сим-карты. Также производитель дарит нам наушники, зарядное устройство и даже пленочку в подарок идет в коробочке. Очень довольно-таки хороший набор. Надеюсь, с этим телефоном у нас видосы будут еще круче. Фишка этого телефона в чем? В том, что он противоударный. Также, если меня, допустим, видео в каком-то сбесил мошенник, я могу просто вот так вот сделать. И я не буду этого бояться, потому что этот телефон не боится воды. Я вам сейчас это продемонстрирую. Теперь я могу погрузиться под воду и записать видео с мошенником. Так это все дело выглядит. Телефон мы погрузили успешно под воду. Теперь мы можем его достать. И как видите, вуаля, с телефоном все хорошо. Мы можем его заблокировать, опять разблокировать. Даже если в какой-то момент записи я буду ругаться с мошенником, а потом просто сделаю вот так вот. С телефоном опять-таки ничего не будет, скорее будет что-то с моей плиткой. Как видим, все цело, все хорошо, все работает, блокируется, разблокируется. Blackview, ссылка в описании. Все следующие видосы теперь будут у нас с этим телефоном. Ну а со стариной Samsung осталось еще пару видосов, а дальше с нами будет Blackview. Пунт – это мифическое место или земля богов, как называли ее египтяне. Об этом городе есть много легенд и мифов, и сегодня Дима и его коллега получили координаты о возможном нахождении этого города. Вот эти, да, тебе координаты сказали? Да, мне один человек сказал, что это здесь. Давай поищем, может быть, найдем какие-то следы. Несмотря ни на что, ребята постараются его найти. Везде срут, и тут насрали. Стой, вот стоим. Эти координаты. Давай сделаем осмотр какой-то поверхности. Давай. Ты видишь, вообще ничего нету, никаких следов. Ну да, тишина. Хотя стой. Что-то нашел. Это может какой-то знак, кстати, быть. Сборник шансона и чай. Что бы это значило? Шансон, сборник, да, и чай. Это что это могло бы значить? У тебя же есть связи с США. Пусть там узнают. Да, надо звонить США, по-любому это какой-то знак, и нам надо это все найти. Эго, мы сейчас находимся в штате Нью-Йорк, город Нью-Йорк. Вчера я провела весь день в Пентагоне, обсуждая вопрос по поиску нашего объекта. К сожалению, наши коллеги из США бессильны в данном вопросе. Я считаю, что нам нужно обязательно обратиться к нашему секретному оружию и немедленно, послушайте меня внимательно, это требует особого внимания. Объявление на OLX. Я понимаю, что ищейк с OLX по пустякам дергать не стоит. Но наша ситуация вынуждает пойти нас на этот решительный шаг. Ну что ж, настало время запускать секретное оружие. Ох, чувствую, без айбокса и Оксаны не обойдется. Приятного просмотра. Алло. Алло. Алло, да. Да, слушаю вас. Объявление вы давали? Да, я давал. Вознаграждение сколько вы даете? 1500. Заявление было в полицию или нет? Не-не-не, еще не было. Ближе к вам какой супермаркет, чтобы вы подошли? На Шевченко, АТБ, вот возле Шулявки. Который... Через сколько вы там будете? Ну, минут 15 где-то. Там претензий пока даже не было. Девочка, вам подается передаться. У вас есть другой телефон какой-то, кроме этого? Нет, другого телефона нету. Тогда отключайте свой телефон полностью, как будете в АТБ на Шевченко включить. Вот этот, вы нашли, да? Или девочка нашла? Я в такси работаю, мне скинули, что непонятно. Я вам еще раз говорю, отключайте телефон, как будете на ТБ включите, что непонятно. Не-не-не, все понятно, просто спросил. Отключайте, пожалуйста, телефон, я вас девушке состыкую, как будете в ТБ включите. Да, хорошо, спасибо. Алло. Да, вы на месте, алло? Да, да, да, я вот уже на месте. Всего телефон просто. Трубку не ложите, я вас сейчас с девушкой соединю. Скажите, в чем войдет, или сидите на линии. Да. Алло, да, Светлана, вот мой человек забирать, алло. Алло, да, я тут, здравствуйте. Алло, здравствуйте, скажите, как я вас знаю, в чем? Смотрите, я в черной куртке и на капюшоне мех у меня. Все, туда не переживай, заявления не было, все передашь, это хозяин. Алло. Алло, алло, а такой вопрос, а вы, ну, в целости нашли он, ну, в целом состоянии? Я в целости, сохранность. Все, в целости, сейчас я подойду. Да, подожди, не подходи туда, алло, подходите к терминалу, потому что девушка деньги выбрать не будет. Подходите к мобильному терминалу. Иду. Чтобы по номера нигде полиция не проходили, объявление твое снимите, когда все заберете, алло. Да-да-да, да я сейчас могу, в принципе, зайти с телефона. Я говорю, подходите к мобильному терминалу и посмотрим, как ваше воду. Если вы будете какие-то подвох с вашей стороны, я попрощаемся сразу. Вот, на входе который, да? Мобильная связь, Водафон. Подождите. А это у меня его украли, получается, или как? Я просто не пойму как-то. Я последний раз объясняю, подходите к терминалу. Я подошел. Подходите к терминалу. Я подошел. Она подойдет вам, да, ваши вещи, нажимаете оплатить. За номером телефона 050, 5, ровно 1500. Только трубку не ложите и оплатите не нажимайте. Девушка подходит, все отдает, все проверяете, нажимаете оплатить. Хорошо, хорошо. Я девочку предупредил, что заявление вы не писали, что пусть не... А девочка рядом стоит? Девушка, вы рядом стоите? Она в такси сидит, синий лаз подъедет, 28-60. Она заходит, чуть-чуть. Ага, все, я понял, понял. Нажимайте ровно 1500. Вставляю. Ну, а вы расскажете, у меня его, это вы украли я или кто-то украл? Я вам все скажу, я в такси работаю, за сколько мне его скинули. На регистраторе у меня здесь кто-то светился, кто у вас его отработал, алло. А, все, я понял, понял. Я думал, это вы украли, и вот, поэтому так. Представьте, это... ну, вставляйте ровно 1500. Да, да, да, сейчас. У меня есть проблем. Я вас прошу, вещи, только, вот пообещайте мне, что вы его цел, целым... Я просто регистратор, это все, ну, на плечке дам это видео, вот я с этими ребятами сами разберусь. Вы можно пообещайте мне, что, что он целый будет. А? Он целый будет просто или нет? Ну конечно, он что, издевается надо мной, что? Нет, ну я просто спросил. В следующий раз будьте повнимательнее, я вам так скажу. Ну да, лихо у меня его отработали просто. Если честно говоря, вы сами виноваты. Я не просто спросил, они не сказали. Ну если честно, да, ну, я выпивший был, поэтому, наверное, да, я сам виноват. Ой, так, комиссия 75 гривен. Что, будет у вас 100 рублей еще, да? Да, да, да, да, да, сейчас. 100 рублей вставляйте, да, потому что комиссия большая, да. У меня есть. По 50, у меня по 50, подождите. Ну по 50, оставляйте, где будет уже по 50. Сама Светлана, соединяю, висите на линии, трубку только не ложите. Так, внес, 1520 к оплате будет. Висите на линии, трубку не ложите. Сейчас вишу, да, да, да. Наберите, пожалуйста. Алло, да, Светлана, подходи, не переживай, парень заявление не писал, подъезжай туда. Ну, сейчас надо, будьте возле терминала, сейчас я подойду. Давайте, алло. Давайте, я жду, да. Чек берите с автомата, может она возле камеры там ходить не будет. Чек возьмите с автомата. Я говорю, будьте возле терминала, сейчас я подойду. Алло. Да, так где мне быть? Нет, чек возьмите с автомата, чек возьмите, там все мои реквизиты. Филатов Сергей Николаевич, чек возьмите с автомата. Так я стою, вот мне Светлана говорит, если... Нет, говорит, чек возьмите с автомата, нажимайте, оплатите, распечатать чек. Чек так, возьмите, потому что деньги она выбрать не будет. Так пускай она, вы же сказали, она подойдет и... Я вам сказал, она не будет возле камеры там ходить, она просто у вас чек заберет, а даст вам вашу вещь. Чек берите с автомата. Светлана, как мне, что делать мне? Я говорю, берите чек, вы хотите, я подойду, берите чек, вы хотите на улице. Подождите, подождите, стойте. Чек, возьмите, трубку не ложите, да. Алло, алло, алло, так а куда, вы скажите, куда подходить мне? На центральный вход магазина выходите, чек возьмите, выходите на улицу. Вы чек взяли с автомата? Алло, алло, алло. Чек берите с автомата, алло. Да, так вы сказали, подождите, стоять возле банкомата? Я говорю, чек берите, она не будет там ходить возле камеры. Чек берите, выходите на центральный вход, говорю. Ну, а... Да, да, да. Оплатите, да. Распечатать чек. Как, Ланос, к какому Ланосу подходить? Синий Ланос будет 28-60 номер машины. Вы там тоже будете? Алло, Сергей Николаевич. Ну перестаньте, но я ж не буду, у меня поймите, я из-за вас свиньи снялся. На мне здесь вчера звонят, я из свиньи снялся, из-за вашего это видео. Давай, давайте, берите, давайте сверимся. Это то, пункт, правильно? Ну. Да, я же сказал, чек берите, выходите на улицу, я вот сейчас с ней соединюсь, девушка. Она мне звонит, я понял, так, понял. Ребят, ну а можете, можете вы подойти к терминалу, пожалуйста? Слушайте, я вам нормально объясняю последний раз. Берете чек или нет? Я не буду вас упрашивать. Я говорю, подождите, чек, подождите. На улицу, и трубку не ложите, говорю. Я понял, понял. Вот Сергей Николаевич, вам просто с девочкой надо подойти, потому что за такую... Я вам еще раз говорю, нет, берите чек и выходите на улицу. Хорошо, слушайте, Сергей Николаевич. Не-не-не-не, все, все. Не надо, не надо, не надо, Сергей Николаевич, не надо. Я сейчас выхожу. Проблема, что вас упрашивать, я говорю по-людски, берите, пожалуйста, чек, потому что девушка там. Я понял, понял, понял. Она подъедет на ванной, все, заберите свои вещи, все. На память вам покажет регистратор. Вам просто, за такую находку положено еще каждому по 10 часов на бутылке в этом прекрасном городе. Вы берете чек? Да, я говорю, вам положена экскурсия на бутылке по этому городу за находку, вы понимаете? Мне же надо сертификат вам выписать. Алло, Сергей Николаевич, алло, алло. Да, ладно, все, беру. Ну так в чем проблема? Ну не знаю, вы просто как-то на меня давите сильно. Не, я нормально, я вам просто объяснял уже 5 раз. Вы берите. Все, взял чек, иду, иду. Не будет денег, я не отдам. Взял чек, куда идти, Сергей Николаевич? Сколько зарахована по чеку? 1520. 1520, проверяю. Сирене, проведите на терминале, служба поддержки терминала. 57-57. Все, будьте там, трубку не ложите. Не ложу. Трубку не ложите. Номер терминала начните, продиктуйте, пожалуйста, номер терминала. 72-95-20. Время перевода. 15-49. Висите на линии, будьте возле терминала, секундочку. Да. На входе будьте там. Все, я стою, да, в черной куртке. Ну, я рассказывал, что у меня. У вас будет еще время 500, ей на руки дать. Ну, сколько есть у вас с собой? Говорите, как есть. Остальные суммы дадите на руки. Ну, с собой, ну, сколько? 200 гривен есть. Ну, дадите 200 гривен. Хорошо, потому что там рублей 140, она накатает только. Да, я ей дам. Все, висите на линии. Это вы, получается, вы в такси работаете, да? Вы их повезли? Да. И они вам предложили его как-то купить, да, или как? Ну, я сейчас объясняю вам все, как есть. Да, скинули все. Ну, дешевле, конечно, но не так, как вы. Угу. Смотрите, я объявление давал на форуме National Graphic и OLX. С какой мне и там удалять? Я понял. Да, снимите, да. Ну, подходите. Я назвал уже деньги, я зуб брать не буду. Туда же подходите, набирайте номер 050. Я думал, может, на руки ей давайте дам. Не будет она деньги зуб брать. Заберите все, как будто бесплатно. Все, тот же номер набирайте. Водофон. Сергей Николаевич, так что мне делать сейчас? Будьте там, секундочку. А ну ты видишь, я не могу, мне нихуя сейчас. Алло. Да. Так когда я смогу забрать вещь свою? У вас там ремонт, да, идет? Я отвлекаю, может, не вовремя, а то у вас стуки какие-то там. Вы задавайте нелепые мне вопросы, хорошо? Да ну, я просто с вами общаюсь, ну, с вами уж по-нормальному. Так, а сколько мне ждать, когда она подъедет? Тут 5 еще, подождите, не больше. Да. Нет, Бедрила, пошла нахуй, хуесос. Ты мне, Филатов, сейчас? Да нет, тут знаешь, петух, я не люблю спецификов, как ты, которые время задавай. Так слышишь, и это самое? Так... Мы начали побили через горячую линию, пошел нахуй. Подожди, алло. Да пошел нахуй. Так слушай, хуй. Блять, ну это самое, тебе же еще... Сергей Николаевич, вам еще экскурсия в пункт... Подождите, вам еще положена экскурсия в пункт. Сиденье на бутылке в лучших местах пункта. Это реально, это в Центральной Африке, земля богов. Алло. Алло, Сергей Николаевич, вы обидели, что ли? Сергей Николаевич. Ну да, ну рэпинг такой, понял. Сереж. Вроде Катюша там, что вроде подобно, там и комиссию вроде правильно назвал, но ты дух. Слушай, слышишь ты, блин? Роутер туберкулеза, ты тут? Роутер туберкулеза, ты тут? О, Сереж, Серый. Серега, ну пожалуйста. Филатов. Алло. Голова говяжья, слышишь? Алло. Там завтра помощь твоя нужна, Нибиру надо найти. Планету. Найдешь? Он уже кого-то разводит на второй линии. Сука, ух ты. Я вас понял. Вы на какой штурмах?